«А чем ты питался?» – задал актуальный вопрос журналист. «Стресс от пережитого и увиденного. Твое первое... упокоение, можно так сказать. Но ведь естественное ощущение. Голод, холод, жажда». Артем задумался, но кивнув головой произнес. «Как все. Лазил в магазины, откуда приходилось уносить ноги потом. Поначалу боялся взламывать. Потом уже, когда разжился ломиком небольшим, бил витрины, где они были еще целыми, и залазил внутрь. Несколько раз отбиваться от зараженных внутри приходилось. Скажу так, несмотря на то, что произошло со мной, видимо, на инстинктивном уровне у меня появилось намерение выжить». «Это верно», – подметил Сергей. «Ты ведь не пытался покончить с собой, когда появился пистолет?» Артем снова замолчал, но, коснувшись рукой подбородка, начал свой рассказ. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Это был вечер. Второй или третий, я даже не считал уже. Просто когда уставал, искал какое-нибудь укрытие и пытался отдохнуть, засыпая в полглаза. Инстинкты обострились, и сон был очень чутким. Один раз я ночевал в подъезде, и прямо на меня выперлась целая семья зараженных из какой-то соседней квартиры. Пришлось бежать. Нож чуть не потерял. Но в тот вечер я сумел проникнуть в подъезд, благо отключенное электричество обесточило и электронный замок-домофон. Как ни странно, но квартиры в домах в основном были закрыты. Ну и ломать? Сами понимаете, инструментов нет, навыков тоже нет. А чтобы разбить стекло и влезть в окно первого этажа, тогда в первые дни моих скитаний мне как-то и в голову не приходило. Поэтому обычно это были лестничные пролеты. Чаще всего именно лестницы стали моим пристанищем, чтобы не забираться слишком высоко. Бродя по улицам, я набрался наглости и влез в небольшой магазин одежды. Знаешь, такие, с названиями что-то вроде «смешные цены» или «эконом-стиль». Всякое китайское барахло, джинсы там, куртки, тапочки, белье. В общем, все для дома, не шибко высокого качества и по достаточно скромным ценам. Магазинчик был уже разграблен. Но те, кто поживился там первыми, не столько выбрали себе то, что нужно, сколько расшвыряли и растоптали все вокруг. Помню клетки, в которых валом были выложены домашние тапочки, пластиковые такие, дешевые. В другой, кажется, кошельки, которые были разбросаны по всему полу. Опрокинутые стойки вешалок, вещи вперемешку на полу. В таком вот магазине началась моя карьера мародера, или как мы называли себя, выживальщика. Неплохие джинсы, кожаный ремень. Футболка, вместо моей замызганной грязной в чужой крови. Куртка. Когда я переоделся, даже чувствовать себя стал лучше. Пошарив еще немного, нашел неплохую кожзамовую сумку на ремне, которую носят через плечо. Пистолет отправился туда, а нож расположился на кожаном поясе с массивной пряжкой. Помню, подошел к зеркалу и посмотрел на себя, даже криво ухмыльнулся. Да. Возле кассы стояла большая пластиковая ваза, наполненная такими крохотными конфетками. Среди общего разгрома она стояла удивительно ровно и была полной. Это меня удивило, но руки сами потянулись, и я рассыпал конфеты по карманам. Помню мысль, что все происходящее становится похожим на какой-то квест. Мы с женой иногда ездили на такие вот игры-квесты. Был у меня приятель с таким бизнесом. Тихий скулящий звук прервал мои изыскания, заставив шарахнуться в сторону. Да, снова мертвяки. Или, как их называют, зараженные, тянул ко мне свои руки. Видимо, из работников магазина. Невысокий такой, плотный кавказец и даже не сильно погрызенный. Я бросился из магазина, слыша за спиной этот звук. Едва не упал, запутавшись в валяющихся на полу шмотках. Но отскочил, увернувшись от неуклюжего захвата. И только потом на улице вспомнил о пистолете. А зараженный, почуяв во мне добычу, заорал еще громче. Ему ответили. Хозяину магазина, вышедшему проводить гостя в моем лице, присоединилась изодранная молодая девчонка. Парочка, издавая свои мерзкие звуки, двинулась в мою сторону. Бросившись к выходу, я прокинул какую-то полку и метнулся вон. Снова бег, снова страх. И сердце колотилось так, как будто сейчас выскочит из груди. Я, наверное, в тренажерном зале на беговой дорожке столько не наматывал, сколько тогда, когда припустил из вещевого магазина. Но мне повезло, как утопленнику. «Эй, ты! Чмо!» Остановившись перевести дух, я услышал слова, обращенные ко мне. Тяжело дыша, я повертел головой из стороны в сторону. В конце концов, зомбаки не разговаривают. «Слышишь ты? От кого несешься, как полоумный? Зараженных к нам притащить хочешь?» Это были мародеры. Как те, что избили меня у магазина с продуктами и любезно оставили мне две помятых банки с мясом. Компания молодых людей. Одеты кто во что. С преобладанием спортивного стиля, разумеется. Даже девушек разглядел. Они также вытаскивали что-то из магазина. Продукты, само собой. «Ребята, я просто...» Пытаясь отдышаться, я видел, что молодежь настроена недружелюбно. А с их точки зрения, у меня могло оказаться что-то ценное. Во всяком случае, я так подумал, и, как оказалось, не ошибся. «Э, стопэ!» Крупный, коротко стриженный малый шагнул ко мне, поигрывая деревянной битой. «Ты откуда такой весь из себя, а? Чё тут потерял?» «Я от этих, от заразных бежал. Привязались ко мне. Я в магазин залез, одежду грязную...» Начал, запинаясь, отвечать я, вызвав гогот всей этой веселой компании. «Можно я пойду, а?» «Я сказал стоп!» Молодой гопник явно рисовался перед своей кодлой, приближаясь ко мне. «Ты у нас на районе, а тут башлять надо. Есть чё? Хавка, рыжьё, мобила? Часы у тебя, смотрю, путевые. Дай заценю!» Потом, когда все получилось, я понял, что подтолкнуло меня к попытке сопротивляться. Часы. Они все это время были у меня на руке. Дорогой швейцарский хронометр, который купила мне Тамара. Подарок на день рождения. И этот урод хочет их... В сознании что-то вспыхнуло. Яркая вспышка словно выжгла во мне страх, и я оскалился. Конечно, выглядело это со стороны не очень внушительно, но гопник на миг остановился, глядя на придурка с перекошенной мордой. «Ты чё, укушенный, что ли?» Осведомился он, деловито делая шаг ко мне и подымая биту. Выстрел пришелся ему точно между бровей. Хедшот, как говорят геймеры в компьютерных стрелялках. Хлесткий звук, звон гильзы, упавшей на асфальт. И я, сделавший шаг вперед к этой развеселой компании, еще каких-то пару минут назад готовый разорвать меня на кусочки просто так. Потому что оказался я на их районе. Они бросились в рассыпную. Побросав вытащенные из магазина продукты, которые грузили в тележки, вытянутые оттуда же. Опустив взгляд, я увидел распластавшееся на асфальте тело и кровь, вытекающую из раны на голове. Сделав шаг ближе, я коснулся убитого мной ногой, слегка поддев его. Да, он был убит. «Часы, значит, хотел посмотреть, сука!» Выдавил из себя я, чувствуя, как меня переполняет чувство сладостного торжества. «Посмотрел?» Пистолет снова оказался в сумке, а в моей руке выпавшая из пятерни убитого деревянная бейсбольная бита, позаимствованная явно откуда-то из спортивного магазина. Дубинка обрушилась на череп мертвого, потом еще и еще раз. «Ну что, сука, посмотрел мои часы? Посмотрел? Посмотрел, тварь!» Последнюю фразу я уже выкрикнул в каком-то истерическом запале и вдруг захохотал. Нервы сдали. И я даже не думал о том, что на звук выстрела снова появятся зараженные, которых в городе было много. Я истерически хохотал, превращая голову убитого мной человека в кровавую кашу из мозгов и костей. Потом пинал тело и снова бил его битой, словно весь страх, который сидел во мне, наконец получил выход. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Артем замолчал. Сергей, быстро закончив набросок, остановился и посмотрел на него. «Устал? Может, отдохнешь? Я, в принципе, никуда не тороплюсь». «Да нет», — Егоров махнул рукой. «Мне наоборот, как-то легче от всего этого. Только вот...» Он осекся. «Если ты боишься, что материал интервью попадет в оперативную разработку, уверяю, этого не будет», — заверил его Сергей. «К тому же, у тебя уже вынесено решение». «И приговор?» «Да это я так», – Артем улыбнулся журналисту. «Ну что, готовы слушать дальше?» «Конечно», – оживленно ответил Сергей. «Ты разогнал компанию гопников. И что было дальше?» «А дальше?» «Было интересно», – как-то загадочно ответил заключенный. город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Меня наконец отпустило, и откинув в сторону треснувшую биту, я шагнул к разложенным в тележке продуктам и потянул руку к банке колы. Тогда, когда я открыл эту зашипевшую и брызгавшую во все стороны газировку, она показалась мне исключительным блаженством. Осушив банку, я просто отбросил ее в сторону. Теперь нужно было посмотреть, что еще насобирали незадачливые хозяева района, не озаботившиеся даже вооружиться. Видимо, не сообразили пошарить по квартирам, или, что вероятнее всего, не успели. Ничего, если не разбегутся, точно сообразят, и, возможно, примутся меня искать. Но в тот момент, опьяненному убийством урода, посягнувшего на мою вещь, мне это показалось несущественным. Рука выловила из тележки шоколадный батончик, и я, сорвав обертку, начал есть, совершенно не глядя по сторонам. «Молодой человек!» Спокойный, не слишком громкий голос заставил меня дернуться, и я едва не выронил вторую банку газировки. «Я вам не помешаю?» Я обернулся и увидел немолодого худощавого мужичка в потертой одежде и шляпе. Такая смешная, я бы даже сказал, нелепая шляпа. А еще очки. «Я видел, как вы... пообщались с этой компанией молодых людей», — продолжил незнакомец. «Кстати, меня зовут Кирилл Сергеевич. А вас как?» «Артем». Я отпил из банки и откусил батончик. «Очень приятно. Вы это, угощайтесь, чем Бог послал, как говорится». «Это будет очень кстати», — произнес мужик. «Молодежь, знаете ли, слишком уж экспансивна. Живут тут недалеко, но прохода от них нет совершенно. Приходилось прятаться». «Угу», – кивнул я, жуя. «Да вы не стесняйтесь, тут хватит всем. Берите, кушайте. С вашего позволения, я предложил бы взять всю эту еду и отвезти ее ко мне домой. Я возьму немного, если вы не против». Я был не против. Видимо, свершившийся факт того, что я дал отпор наглому уроду, в тот момент как-то позитивно влиял на меня. «Только одна небольшая просьба», – произнес Кирилл Сергеевич. «Вы посмотрите по сторонам. Я хотел бы пройти в магазин, набрать кошачьего корма и наполнителей». «Чего?» – вытаращился на мужика я. «У вас?» «Да. Моя дама очень разборчива в пище. Но, боюсь, настали времена, когда ей придется слегка изменить свои пристрастия». Мужик робко улыбнулся. «Кошка. Породистая. Подарок сына. Такая роскошная персидская кошка. Я вам покажу, если хотите». «А, ну ладно. Я присмотрю тут». Закончив жевать, я потянул пистолет из сумки. «Вы это, идите в магазин. Посмотрите, конечно, без проблем. Только осторожно внутри. Вдруг там зараженные?» «Это вряд ли, но я буду осторожен». Кирилл Сергеевич, опиравшийся на трость, как-то хитро посмотрел на меня. Что-то щелкнуло, свистнул воздух, и в руках немолодого худощавого дядечки оказался клинок, сантиметров 50 в длину, и по виду весьма острый. «Ого!» Я даже отступил на шаг. «А вы это...» Фразу я не закончил, потому что мой собеседник полез в разбитую витрину. Как и обещал, я с пистолетом в руке оглядывался по сторонам. Кошка действительно была породистой и роскошной. Видно, хозяин ее любил и баловал, и животное платило ему той же монетой. Едва мы пересекли порог его квартиры, расположенной в доме неподалеку, как она стала тереться о его ноги и громко мурчать, выражая радость от его возвращения. «Проходите, проходите!» Кирилл Сергеевич была сама любезность. И после того, как обе тележки с едой были разгружены и оставлены в подъезде для следующей ходки, мы поднялись к нему домой. Тут, как оказалось, жили люди. Две супружеские пары, немолодой алкаш, даже сейчас источавший ароматы алкоголя и первым цапнувший с принесенных запасов бутылку водки. «Положите назад!» Кирилл Сергеевич был вежлив, но требователен. «Вы, Степан, совсем перестали куда-либо ходить и что-то приносить. Поэтому получите свою часть в последнюю очередь». Вечером мы сидели на кухне, раскрыв банки с консервами, и пили чай. Кирилл Сергеевич разжился где-то плиткой и газовыми баллонами, что используют в туристических походах и поездках. И мы поели горячего. «Тут такое творилось», – рассказывал он. Большинство, конечно, эвакуировалось, но еще больше, по-моему, заразилось и теперь бродит по окрестностям. А те, что в квартирах? Мы до сих пор все не обошли. Многие так и остались запертые. Мы вместе со Степой ходим, вскрываем квартиры и упокаиваем их. О, как? Я откинулся на спинку стула, на котором сидел. Потому он и пьет, я так понимаю. Да, коротко кивнул хозяин квартиры. Дня два назад в последний раз квартиру вскрывали. Там семья большая жила, многодетная. Зараженные были. Жили бедно, грязно, ну и... Дальше объяснять было не обязательно. Оружия тут, разумеется, не было, и в ход шли подручные средства. Разбиваем головы, совсем как вы этому, Кирилл кивнул назад. Потом находим дома простыни, выносим на улицу и там за домом хороним. Кошка снова терлась о мои ноги. А Дианочка мой в этом деле помощник. Если в квартире зараженная, она шипит и беспокоиться начинает. Никогда не ошибается. Так она и с сыном моим. Он там, в комнате лежал. Болел. Плохо ему было. Ну и обратился. Пришлось мне... Мужчина отвел взгляд, и я увидел, что он смотрит на свою трость со скрытым в ней клинком. Пожилой дядька подхватил кошку с пола и, подняв на руки, принялся гладить, ласково бормоча что-то себе под нос. Дальше наш ужин проходил в молчании. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Вы спросите, почему я не остался с группой этих людей?» – спросил Артем. «Признаюсь, была такая мысль. Немного народу. Но они были какие-то запуганные. Даже нет, не запуганные, зашуганные и забитые. Каждая раздача принесенной добычи непременно сопровождалась сварами на лестничной клетке, а Степан все больше и больше пил. Несколько дней я прожил у Кирилла Сергеевича, но потом...» Заключенный вдруг замолчал. «Что потом?» – спросил журналист. «Потом Степан скрыл, что заразился при зачистке той самой квартиры, где жили многодетные. Напал на нас, но подвернулся ему Кирилл Сергеевич. Он перегрыз ему горло. Я убил его, но спасти хозяина Дианы не успел. Как сейчас помню, очередная квартира, трупы упокоенных нами и хрипящий Сергеевич, осевший вдоль стенки в прихожей. Он что-то хотел сказать, но не смог. А кошка? Умерла кошка. От тоски. Не ела ничего. Выла по ночам. Представляете себе?» — произнес Егоров, глядя на Сергея. «А через пару дней, утром проснулся я, вижу, лежит, не шевелится. Тронул, а она...» «Да уж», — грустно вздохнул Сергей. «А жильцы?» «Да ничего, жильцы. Истерика, какие-то обвинения стали предъявлять. У одного даже одноствольное ружье отыскалось. Но... вряд ли они выжили». Глава 9. Я отправила фотографии и наши с тобой наброски в редакцию. Папа уже прислал ответ, — щебетала Алена. Его заинтересовала эта твоя история с Артемом. Так что мы можем находиться тут, сколько потребуется для сбора материала. О командировочных расходах можем не волноваться. Сергей пожал плечами и поднес к губам кружку с горячим чаем. Он плохо спал, и улыбающаяся девушка вызывала у него легкое раздражение. Нет, на Алену нельзя было ни обижаться, ни сердиться, но ее легкомысленный треп иногда был просто невыносим. «Как твой Игорь?» – поинтересовался он. «Хорошо», – Алена загадочно посмотрела на своего коллегу. «Он замечательный. Знаешь, я думаю, а ему могут дать перевод, если что?» «Перевод чего?» – немного не сообразив, выпалил Сергей. «А, ты имеешь в виду перевод по службе?» «Наверное, могут. Но только ты уверена, что все так серьезно?» «Ну, конечно, серьезно. Я что, похожа на дамочку, которая ищет легкие романы и все такое?» Алена состроила обиженную рожицу и деланно надула губки. «Я думаю, он сделает мне предложение. Просто решиться не может. Он такой, такой!» Сидевший напротив мужчина молча кивнул в ответ. «Аленка, не хочу, чтобы ты опять приехала домой с разбитым сердцем». Сергей по-доброму улыбался, глядя на свою помощницу. Та нахмурилась, но в силу своей натуры, не способная обижаться долго, состроила ему рожицу. «Ну тебя! Зануда и злюка ты, Сергей, сообщила она. Ты сегодня опять идешь навстречу? Иду, конечно. Журналист посмотрел на часы. Кстати, мне уже пора. Так что давай, до вечера. Девушка выпорхнула из комнаты, оставив его одного. Сергей допил остывший чай и пододвинул к себе ноутбук, защелкал мышкой. История Артема была похожей на истории многих, кто оказался в карантинной зоне города в тот момент. Многие из выживших в итоге оказались в местах лишения свободы. По разным причинам. Многие просто выжили и, выйдя за периметр охраняемой зоны, попытались жить дальше, мучимые ночными кошмарами и нервными срывами. Люди кончали с собой, спивались, кое-кто подсел на иглу. Сергей просматривал фотографии. Зараженные, изуродованные трупы, зараженные питаются, кровь, внутренности, грязь. Тогда было лето, и лето жаркое. Трупы никем не убираемые раздувало, и зловоние стояло то еще. Взгляд журналиста привлекла одна фотография. Заслон из грузовых машин. Цепь людей в форме, с щитами и дубинками в руках. Позади шеренги несколько человек с крупнокалиберными специальными карабинами, выстреливающими зарядами со слезоточивым газом. Его заинтересовала статья. И перейдя по ссылке, он прочел о приказе какого-то большого чина из Министерства внутренних дел, загнавшего в город наскоро сколоченное подразделение внутренних войск, оснащенное только спецсредствами. От увиденного короткая с проседью стрижка Сергея встала дыбом. Далее шли фото, столкновение с толпой зараженных, которых ВВшникам приказали оттеснить от каких-то стратегических важных направлений. Вот солдат бьет резиновой палкой зомби. Вот на него же наваливаются еще трое. Потом шли фото, сделанные явно на ходу и в спешке. Все то же самое. Зараженные, прорвавшие заслон. Кровь, распростертая на земле тела. Тела, встающие с асфальта, чтобы присоединиться к этой адской армии. Бегущие люди в форме, в ужасе бросающие щиты и шлемы. Из того отряда никто, кажется, не выжил. Несколько групп по 3-4 человека, что сумели раствориться в городских постройках, сунулись было к периметру, но получили только автоматные и пулеметные очереди. После происшествия было принято решение о том, что все, что выходит к периметру, вне маршрутов эвакуации, закончившиеся к тому времени окончательно, должно уничтожаться, как потенциальная угроза. Чуть ниже шел заголовок о майоре внутренних войск, той же части, что было брошено на оттеснение. Дескать, у человека случился нервный срыв. Он приказал залить под завязку КАМАЗ, загрузить в него оружие, боеприпасы, 3 бочки горючего. Для выдвижения на помощь к отряду, который бросили с одними резиновыми дубинками на зомби. Ему почти удалось беспрепятственно проехать внутрь, но на КПП, перекрывающем въезд в город, уже поставленное в известность о самовольстве майора, его попытались остановить. И снова фото. Сергей представил, как бронированный КАМАЗ, ревя двигателем, протаранил заграждение и скрылся на улицах. В воздух подняли вертолет, но офицер, совершивший свою безрассудную атаку, провалился как сквозь землю вместе с машиной. Прочесать же территорию по земле не решились. Количество зараженных возросло, многие уцелевшие люди, понимая, что обречены, стали сколачивать банды. Рисковать группой спецназа не стали, решив списать все на сумасшествие майора Владимирова и его гибель. Вертолет долбанул ракетой по какому-то стоящему вдоль улицы грузовику и отрапортовал об уничтожении цели. Крышка ноутбука закрылась, и журналист, поднявшись из-за стола, быстро оделся. Пора было идти на очередное интервью. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «А вы знаете, у меня теперь есть сосед», — сообщил Артем после того, как они поздоровались. «Все-таки наши беседы идут мне на пользу. И еще раз хочу сказать вам за это спасибо». «И кто он?» — заинтересовался Сергей. «Полковник Ващенко говорил, что ты очень неуживчивый по характеру». «Он в чем-то прав», — согласился заключенный. «Когда рядом с тобой сажают педофила, убивавшего детей, то такое соседство как минимум неприятно. Ну или озверевшего от неволи террориста-боевика». «Да, мне рассказывали», – подтвердил слова Артема журналист. «И кто же твой новый сосед?» «Обычный мужик. Убийство с особой жестокостью. Нескольких человек. Пьянка, потом разборки, Потом схватился за ружье, а вдовесок еще и добивал раненых. И ты считаешь это более допустимым, чем перечисленное выше преступление? Здесь безгрешных и невинных нет, твердо ответил Артем. Другое дело, кого, где и как ты убил. Мой новый сосед, Семен, уложил своих по пьяной лавочке за то, что его собутыльники по очереди переспали с его женой, пока сам Сема, дрых пьяный, в куче объедков посреди стола. Жену, кстати, он побил, но не тронул. В смысле, убивать не стал, как остальных. Не хочу об этом говорить. Давайте лучше вернемся к нашей теме. Вы, наверное, знаете, что вирус, превращающий людей в жрущих живую плоть уродов, действовал не на всех. Да, конечно. Это стало основой в создании вакцины, согласился журналист. И наверняка вы видели тех, кого называют полумертвыми, предположил Артем. Их научились лечить? Научились, подтвердил Сергей. Вирус убивается вакциной, потом специальная терапия, потом пластическая операция, которая убирает все костные и кожные изменения, и, в принципе, можно жить. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Я закопал Диану там, где лежал ее хозяин, совсем рядом с домом. Постарался. Потратил целый день, чтобы упокоить мужика, давшего мне приют и отдых, хотя бы на эти полторы недели. Поэтому, уважая его память, я дал ему похороны. В городе царила анархия, и трупы никто не убирал. Зная это и то, что делал покойный, зачищая квартиры и по возможности прилегавшую территорию к их дому, я не смог бросить покойного. Дианка, на мой взгляд, заслужила свое место рядом с любимым хозяином. Если бы я только мог ей заменить его, ей-богу, забрал бы ее с собой. Лопата скидывала в яму, где лежали человек и его питомец, комья земли. Когда же я остановился передохнуть, то увидел нескольких соседей из подъезда. «Значит так. Константин Сергеевич умер, и вы не должны занимать его жилплощадь». С места в карьер начала пороть горячку толстая с вульгарным ярким макияжем и рыжими крашенными волосами тетка. «Я председатель ТСЖ и требую...» «Вы видите, чем я занят?» Я разогнулся и, воткнув лопату в землю, оперся на ее черенок. «Как бы хороню вашего жильца». «Вы меня слышите! Вы обязаны покинуть квартиру!» Тетка твердила свое как попугай, и мое терпение лопнуло. Рядом с ней было двое. Мужчины. Но по их виду было ясно, что они совсем не бойцы. Несмотря на одностволку, мужественно сжатую в тощей руке одного из них. Пистолет выскочил из-за пояса и уставился на него. Потом я навел оружие и на остальных. Бабища взвизгнула и шарахнулась в сторону. «У вас вообще все в порядке с головой?» Зло бросил я. «Я же человека хороню! Помогли бы лучше! Освобожу я вашу квартиру, успокойтесь!» «Убери пистолет!» Это стрелец с ружьем подал голос. «Я выстрелю!» «Я тебе выстрелю сейчас!» Я сорвался и начал орать. «Бросил ружье! Быстро!» Пистолет в моей руке навелся прямо на него. «Не дури!» Продолжил угрожать я. «Брось ружье на землю! Патроны из карманов тоже вытащи!» «Алексей, что вы стоите?» Председательша подала голос, и трясущийся мужик вместо того, чтобы выполнить мою команду, неловко вскинул ружьишко. Бахнул выстрел. «Еще кому-то пули захотелось?» Меня перекосило от ярости. «Вон отсюда, твари! Вон!» Но повторять не пришлось. Второй спутник председательши уже улепетывал во все корки, нелепо махая руками и что-то вопя от ужаса. Толстуха попятилась от меня и, шлепнувшись задницей на землю, поползла спиной вперед. Толстые губы ее тряслись. «Не убивайте меня! У меня дети! Я председатель ТСЖ! Не убивайте!» Жалобно умоляла она, глядя на оружие в моей руке. А Алексей, уронивший ружье, орал, схватившись за ляжку. Я отвернулся от женщины, вставшей на карачки, подобравшей сумку с какой-то ерундой, бумагами или еще чем-то таким, и пустившейся на утек от места стрельбы. «Скажи мне кто-нибудь, что я буду стрелять в человека?» Посмеялся бы только. Пальцем у виска повертел. Но теперь... Мне казалось, что это вполне обыденное дело. Только вот патронов в пистолете осталось. Один штук. Моя нога неумело врезалась в живот раненого. «Я тебе что, сволочь, сказал? Брось ружье и вали нахрен отсюда!» Адреналин бушевал в крови, и мне на секунду показалось, что сейчас я волен сотворить с лежащим на земле и поскуливающим от боли человеком все, что угодно. Еще один пинок, слабый, но тело дернулось, и Алексей стонал и плакал, причитая. «Не бей меня! Прошу! Пожалуйста, не убивай!» Я отступил на шаг, подхватив с земли его ружье. Старенькое, одноствольное охотничье ружье. Палец сам лег на спусковой крючок. Выстрел бахнул неожиданно, и я чуть не выронил ружье. «Патроны есть?» – спросил я, присев на корточки возле раненого. Нога кровила, ему бы надо показаться врачу. «Вытаскивай из карманов и бросай сюда!» Алексей закивал, и через минуту передо мной лежало несколько патронов. «А теперь ползи нахер отсюда!» Бросил пренебрежительно я, поднимая патроны и убирая в карман джинсов. «И не дай бог кого-то из вас, крысы, на лестнице встречу!» На душе было мерзко. Совсем крыша у людей потекла. Тут похороны и какие-то квартирные разборки. Нет, конечно, я и сам не стал бы тут оставаться. После смерти хозяина квартиры мне и самому не хотелось этого. Склочные и скандальные соседи, которые притащились ко мне с вопросом, когда я пойду собирать провиант еще раз. И это, когда тело Константина Сергеевича еще даже остыть не успело. Люди, которые к ближнему относились потребительски, а после смерти даже проводить не пришли. Нет, мне с такими не по пути. Положив ружье рядом, я снова начал закапывать могилу. Оставалось совсем немного, и хотелось сразу все закончить. Поставив связанный веревкой крест, я начал уплотнять землю вокруг него, когда снова услышал этот скулящий и одновременно хриплый звук. Мой выстрел и кровь раненого привлекла этих тварей сюда. Подхватив с земли одностволку, я пальцем взвел курок и, наведя на приближающегося зараженного, нажал на спусковой крючок. Щелчок был мне ответом. «Да что ж такое?» Я успел сообразить, что ружье одноствольное, и его надо перезарядить. Попятившись и быстро осмотревшись, я увидел, что на раненого, но отошедшего от меня к домам Алексея, уже набросились двое, какие-то грязные мужик с бабой. Действовали зомби на удивление слаженно. Тот заорал от боли и ужаса, но крик захлебнулся. Я пятился от надвигавшегося на меня зараженного, выставив вперед ружье. «Да как же оно перезаряжается-то?» Рычажок под пальцем оказался как будто сам собой. Ружье переломилось пополам, и гильза выскочила наружу. Продолжая отступать от надвигавшегося на меня зараженного, я вытащил из кармана патрон, трясущейся рукой загнав его в ствол. Щелчок, и ружье снова собрано. Выстрел. Оружие дернулось, больно ударив меня в плечо. Из тела зараженного брызнуло, он пошатнулся. Но, мотнув головой с мутными бельмами глаз, шагнул на меня. Снова рычажок. Гильза выпала. Снова я вгоняю новый патрон. Выстрел. Да! В голову, почти в упор. Брызги, запах пороха. Развернувшись, но не выпуская ружья из рук, я бросился прочь. Снова бегство. Снова в никуда, понимая, что в квартиру мне уже не вернуться. После того, что я утворил, не удивлюсь, если соседи заблокировали входную дверь. Или встретят меня в темном подъезде с ножом, к примеру. Я бросился бежать. Бегство было моим естественным состоянием в последнее время. И только небольшой перерыв в полторы недели, что я погостил у похороненного мной человека, дали мне небольшой отдых. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Они сидели молча и глядели друг на друга. «Странные какие-то люди!» Это подал голос охранник, стоявший доселе молча. «А что они тебе? Помочь не могли? С похоронами, в смысле?» «Не знаю, гражданин начальник». Артем заученно подскочил на ноги и вытянул руки по швам. «Да сядь ты! Че прыгаешь?» Поморщился сотрудник. «Ты будешь еще что-нибудь рассказывать?» Заключенный опустился на скамью и посмотрел на журналиста, сидевшего напротив. «Странно», – пожал плечами Сергей. «Такая агрессия по отношению к тебе. Почему?» «Страх», предположил Артем. «Банальный страх. Они же с Сиднем сидели по своим квартирам, боясь высунуться наружу. Каждый в своей норке. И ждали, пока им принесут еды, воды или вообще спасут. Я был бы таким же, если бы не то, что со мной случилось. Скорее всего, таким же. Это не мои проблемы, мне за это денег не платят. Вот что я слышал в том подъезде. Они ждали, пока кто-то и что-то им сделает. А хозяин Дианы был просто очень мягким и добрым человеком. Он делал, что мог, пытался помочь. Ну а чем ему отплатили, вы уже знаете. Глава 10. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Артем, давай немного отвлечемся от прошлого, а поговорим о том, что есть сейчас, предложил Сергей. Ты уже сколько провел в этой колонии? Год? Может, чуть больше? Да, год и 4 месяца, ответил из-за решетки заключенный. Я, когда приговор услышал, в голове своей стал вести календарь, свой собственный. Понятное дело, что если надо узнать, я узнал бы и дату, и год, но... Артем задумался. Но, поняв, что приговорен к пожизненному сроку, решил, что не дам себе зачахнуть. Ни умственно, ни физически. Насколько это возможно, конечно. Да, в беседу вклинился сидящий рядом с клеткой сотрудник охраны. Артем, по сравнению с большинством местных сидельцев, молодец. Сергей кивнул. В последние несколько встреч в их беседу стал включаться охранник. Поначалу журналист хотел сделать замечание, потом обратиться к начальству. Но, подумав вечерком, решил, что мнение такого человека и его высказывания сделают интервью более разносторонним. «Зарядку делает, режим не нарушает», – продолжал конвоир. «Ну, если откинуть то, что он сотворил с педофилом, и как уделал Умарова, то, в принципе, без нарушений». «А у вас есть библиотека?» – поинтересовался Сергей. «Есть», – подтвердил сотрудник колонии. «Старые книги, правда, но берут, читают». «Да», – отозвался Егоров. «На самом деле очень интересные вещи вычитываешь иногда в этих книгах. Перечитал даже некоторых классиков. К сожалению, выбор книг очень ограничен. И если бы была возможность хоть немного библиотеку обновить, было бы очень здорово». Сергей покачал головой. «Скажи, а вот если, к примеру, представить, что всего произошедшего не было, ни эпидемии, ни той трагической ситуации, твоих скитаний, страданий, боли, жизнь заново, как ты себе это видишь? Не задумывался об этом?» Внимательный взгляд из-за решетки был ответом на слова журналиста. Сергей даже пожалел, что задал этот вопрос, решив, что может спровоцировать недавний приступ ярости. Но он ошибся. Артем мотнул головой, потом почесал стриженный затылок и улыбнулся. «Думал, конечно. Много думал. Тут времени хватает с избытком. Как и говорил, завел бы дома ружье. И хорошую собаку. Овчарку там, или добермана какого-нибудь. Чтобы сынишки росли, держась за холку верного друга. Жене ведь предлагал. Она, как оказывается, боялась больших собак. Мол, в детстве напугали, то все. И, мол, в квартире держать овчарку – проблема будет. А ведь у наших соседей были 2, и ничего, нормально жили. Только и видел их утром да вечером, или на пробежке, или на прогулке. В нашей квартире 10 собак можно было уместить». Сергей с интересом наблюдал за говорившим парнем. «С работой совсем бы все по-другому сделал. Никаких там тебе финансовых услуг или торговли воздухом. Пошел бы в медицину. Отец ведь говорил в свое время, но куда там? Экономически это же модно, это же круто. А по факту, пшик да и только. Если бы стал врачом, то в той ситуации, в которой я оказался, был бы гораздо полезнее. По крайней мере, хоть что-то смог бы сделать. Наверное». Егоров замолк и задумчиво оглядел пространство перед собой. «Интересная точка зрения», – поддержал беседу Сергей. «Знаешь, я ведь тоже, когда из армии ушел из-за травмы, казалось, что жизнь закончилась. А потом вот, писать стал». «Так это ж здорово», – сказал Артем. «Ну что, о реальном поговорили, может, продолжим?» «Конечно», – согласился журналист, приготовившись слушать и записывать. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Вот что можно ощущать, когда видишь перед собой начальство? Причем начальство откровенно придурочное, истошно орущее периодически на коллег и тебя самого, достающее тебя идиотическими отчетами, периодическими совещаниями, утренними и вечерними пятиминутками. Прибавим к этому мудреные графики движения финансовых потоков, акций, сведения о клиентах, пользующихся нашими финансовыми услугами. Правильно. Начальник может осточертеть до такой степени, что тебе в мыслях твоих захочется взять что-нибудь тяжелое и садануть по его плешивой головенке, да так, чтобы брызнуло в разные стороны. Или кулаком худосочным меж глаз так стукнуть, что по чёчке в оправе стильной да модной прямо в переносицу вколотить. Да-да, наш Матвей Павлович был редкостная пакость, скажем так. Платили на работе моей хорошо, что, в общем-то, изглаживало общение с этим персонажем. Нет, ничего не скажу. Офис у нас был в отличном бизнес-центре. Рабочие места с современной техникой, кофе, чай за счет компании. Коллектив. Ну как сказать. Разные были люди, но в целом, наверное, я называл бы его терпимым. Сплетни, какие-то рабочие моменты. Кто-то кому-то по мелочи подгадил или наоборот подтянул. Кто-то бегает стучать начальству. А кто-то влюблен в секретаршу шефа, длинноногую Машку, которая путалась с нашим Матвейкой, почти не скрывая своих особых с ним отношений. Не раз меня, как говорится, сношал наш Матвей Павлович, то за низкий уровень продаж, то за корпоративную нелояльность. И это после того, как я, не выдержав, пригрозил увольнением. Меня уволить никто не хотел, потому что менеджером в нашем офисе я был хорошим. Но припоминал мне это наш Матвейка частенько. У одной из девчонок, работавших в нашем офисе, в столе даже кукла лежала с инициалами МК, то бишь Матвей Колокольский. И без шуток протыкала она его иголками, а один раз даже тонким острым ножичком пырнула. И теперь зараженная тварь с искаженным лицом, окровавленная и грязная, двигалась прямо на меня. Чуть позади Машка, все так же длиннонога и не менее уродлива, чем ее любовник, патрон и мой бывший шеф. Что воя искались, двигался ко мне, протягивая руки. На нем все та же офисная униформа, брюки, рубашка, разорванная у горла. Интересно, кто кого первый, Машка Матвейку или наоборот? Я пятился назад по коридору. Вот же занес черт на бывшую работу. Какого черта, спрашивается, я туда поперся? А как все хорошо начиналось. После моего ухода от дома, где меня приютил покойный Кирилл Сергеевич и его кошка, я снова брел по улицам, как говорится, куда глаза глядят. Вот и поглядели. Рефлекс, что ли, сработал? Но увидев знакомые стены из светлого материала и темного стекла, контрастом сочетающиеся в современной архитектурной постройке, возведенной на месте старой фабрики по производству обоев, я двинулся туда. На первом этаже, где ресепшн, и сидели ребята из охраны, я увидел полный разгром. Мародеры побывали тут. Но зачем? Что тут в бизнес-центре «Лидер» можно было взять такого полезного? Зашли в кафе? Так еду туда привозили уже готовой и только грели. За оргтехникой? Компьютеры и ноутбуки? Ну, может быть, с прицелом на то, что эпидемия уйдет и все это удастся толкнуть. Глупо ведь. Впрочем, автоматы по продаже кофе, бутылочек с минеральной водой и напитками, а также шоколадками и прочей снедью, коротко именуемой снеками, были раскурочены. На полу под подошвами хрустело стекло. Перевернутая стойка, на которой выкладывались какие-то бесплатные издания типа «Строймаркет» и тому подобного. Стреляные гильзы на полу. Труп женщины, начавший уже разлагаться. Убитые охранники. Превозмогая брезгливость, я вошел в их помещение. Так и есть. Аппаратура раскурочена. Кровь на полу. Тело в окровавленной черной форме лежит в углу. Там я разжился неплохим фонарем, который можно использовать как дубинку, и рюкзаком черного цвета. Неплохой такой рюкзачок, со швейцарским красным крестиком. Такие в супермаркетах продают со скидкой при предъявлении фишек. Осмотрев его содержимое, вытряхнул все наружу. Неплохой перочинный нож. Зарядку и телефон оставил. Потом пошарил вокруг автоматов, подобрав несколько валявшихся на полу плиток, раздавленных и брошенных. Внутри аппарата нашлось две бутылки воды. Небольшие, по пол-литра, и несколько пакетиков с сухариками и чипсами. Рюкзак отправился за спину, и, перехватив ружье поудобнее, я решил пройтись на второй этаж. Черт меня, как говорится, дернул. Но я пошел, и теперь в моих руках тряслось охотничье ружье, выцеливая первую жертву. Если бы у меня было побольше патронов, можно было бы поупражняться, но их был всего десяток. Поэтому даже такой нелепый выживальщик вроде меня понял, что их надо беречь. Это уже потом, когда я почти полностью адаптировался к условиям карантина, я расшибал зараженным головы или битой, или топориком, или еще чем-нибудь тяжелым. Но тогда... Выстрел. Почти в упор. Но... Да чтоб меня! Я чуть не заорал от ужаса, увидев, что пуля, посланная мной в Матвея, вошла в его тело. Брызги. Тварь, бывшая моим начальником, захрипела и издала протяжный вой, ускоряясь, пока я дрожащими руками перезаряжал свое ружье. Но я не успел. Бывший шеф, хрипя, кинулся на меня, и я неуклюже отмахнулся от него прикладом. Зараженный поднял голову вверх и призывно заорал. Да, он именно призывал себе на помощь, вцепившись в мое ружье. Я сумел откинуть его от себя и выстрелил второй раз. На этот раз попал. Не став разглядывать свои результаты, я бросился к лестнице. О боже! И там, сверху хрипя и подвывая на меня, уже спускалась толпа мертвяков. По коридору, стремясь догнать, на меня ускорялась наша бывшая секретарша. Она практически нагнала меня у дверей, ведущих на лестничный спуск. Удар приклада, неуклюжий, но сильный, прямо в челюсть, отшвырнул ее на отделанный красивой плиткой пол. Я кинулся бежать. Зашел на работу. Вот зачем? Обобрал помещение охраны, пошарился в автоматах и бегом. Но нет же! Какой я любопытный! Бежать! Снова бежать! Выскочив из здания, я обернулся, остановившись. Ружье преломилось, и я снова затолкал туда патрон. Как же тряслись руки. Выстрел. Снова перезарядка и снова выстрел. А потом бег. Снова бег. От последнего напоминания о моей прошлой жизни. Зараженные, привлеченные звуками выстрелов, вылезали словно со всех щелей. Я бежал. Выскочив с территории автостоянки, я припустил по улице, отрываясь от собиравшейся за моей спиной компании, жаждущих перекусить моей плотью зараженных особей. Ноги сами несли меня куда-то вперед. Сознание, ведомое инстинктом самосохранения, словно само, произвольно выбирало маршрут. Выскочив на улицу и увидев заграждение из автомобилей, каких-то щитов и еще чего-то, я бросился туда, предположив, что за этим строением, перекрывающим проход к улице, могут быть люди, могут быть те, кто сможет мне помочь. А позади, стоило мне лишь остановиться, доносился хрип и подвывание моих преследователей. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «К сожалению, мои надежды оказались тщетны», – подвел итог Артем. «Заграждение-то было, но никого за ним. Никто не держал позицию, не пытался сдерживать вышедших прямо напротив, пусть не самую большую, но все-таки, компанию зараженных, охотившихся за мной. Я тогда перемахнул через эту конструкцию и оказался на той стороне. Да, никого не было, только брошенный полицейский автомобиль. Пустой. Рация молчала. Оружия или чего-то полезного в машине не нашлось. Это была одна из баррикад, которыми пытались разделить карантинную зону», – произнес Сергей. «Ты слышал, наверное. Какой-то умник предложил ввести туда подразделение внутренних войск. Ввели. С щитами и палками, представляешь? И бросили на толпу зараженных. У меня там родственник был», – выдавил из себя охранник, слушавший рассказ заключенного. «Его порвали на куски. Тоже, наверное, потом бродил. Стал как эти. Читал, что когда в город бригады зачистки пускать стали, они немало зомбаков в форме упокоили. Генерал Касаткин, автор этой бредовой идеи, был отдан под суд», – подвел итог Сергей. «Тогда, в первые недели, нагородили немало дребедений, причем такой, которая стоила жизни многим людям». «Я их видел», – тихо произнес Егоров. «Таких же окровавленных, грязных молодых парней в остатках формы, жрущих живых и собственных павших. Биология их существования меня не интересовала никогда особо, но зрелище было то еще. А еще, часть из тех, кто уцелел и разбежался после неудачных попыток остановить и оттеснить зараженных, сколотили банды и мародерствовали в мертвых кварталах. Вооружались кто чем. И знаешь, Сергей, порой действия живых там в карантине были пострашнее, чем действия зараженных». Глава 11. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Странно, правда? Вроде бы места теперь масса. Скрывай квартиру, доселись, живи, выползая на разведку. Таскай в норку жратву, да пытайся выжить. Но... Артем сделал паузу. Не мог я вот так. Все-таки сильны были во мне какие-то стереотипы, что ли. Да и неспокойно бывало в домах. Многие зараженные оставались запертыми в квартирах, которые никто не зачищал. Коммунальные службы тоже, как ты понимаешь, не работали. Свет, вода. Я пару раз ночевал в заброшенных квартирах. Загаженные санузлы просто выводили меня из себя. Но что было делать? Хотя, как ни странно, в некоторых районах города все было более-менее нормально. Я пару раз натыкался на жильцов домов, пытавшихся организоваться. У многих получалось. Но к себе меня брать почему-то не хотели. Один раз пытались подманить, думаю, чтобы отобрать ружье. Пришлось потратить еще один патрон и снова бегом. Плюс ко всему мародеры. Этих повылазило со всех щелей. Даже не представляю, откуда в нашем обществе столько мрази было скрыто. Заключенный брезгливо поморщился. Да, я читал о разгуле бандитизма в карантинной зоне, поддержал диалог Сергей. Ты можешь рассказать подробнее, что видел? Много чего видел. Понять только не мог. Вот только понять не мог. Откуда в людях такое остервенелое желание курочить, громить и жечь? Видел, например, как большой анклав кавказцев взял под контроль большой рынок в одном из районов. Даже организовались, вооружились. И огнестрел был, ну и так, биты, палки, цепи, ножи. Так настоящая война началась. Местная шваль против них целую коалицию собрала. Вы бы видели. Настоящая война. В итоге, отсиживавшихся в осаде кавказцев и всех, кто с ними там был, просто перерезали, как свиней, когда вломились внутрь. Никого не щадили. Те, кто держал рынок, тоже, конечно, были не ангелы. Головы нападавших после отражения атаки или вылазок рубили и на ограждение вывешивали, на колья, для устрашения. Ого! Хмыкнул Сергей. Впрочем, это у них есть. Жестокие ребята. А про бойню на городском рынке Благовещенске я тоже читал. Даже на площади был, где пепелище. Жуть просто. Да и рассказывали, в общем-то. Из выживших и участников этого действа. Кстати, многих из них тоже осудили к разным срокам. Даже так? В голосе заключенного послышались нотки искреннего удивления. Это правильно. Я тоже кое-что видел. Со стороны. Но в драку не полез. Да и не с чем было. Какой из меня боец? Там такая рукопашная кипела, когда местные внутрь прорвались. Прям Сталинград в миниатюре. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Это был простой двор. Многоэтажки, в центре сгоревшее здание школы. Брошенные и выпотрошенные машины – со слитым из баков топливом. Пустые глазницы окон. Пятна пожаров. Зараженных тут не было видно, и я осторожно двинулся вперед. Детская площадка. Яркие конструкции выделялись на фоне серого дождливого неба и общего состояния. Депрессивного состояния. Я осмотрелся в поисках живых, отметив, что автомобилей не так и много. Большинство постаралось, по крайней мере, вырваться. Тогда еще я не видел гигантские пробки на выезде, шоссе и выходы на объездные, забитые легковыми и не только легковыми автомашинами. То еще зрелище, так тебе скажу. Пасмурное небо смотрело на умирающий город, и серые тучи, висевшие как-то непривычно низко, словно придавливали тебя к земле. Я взглянул на часы. Да-да, я тогда разжился очень неплохими часами. Осмелился войти в большой торговый центр, и первым, что было, практически возле входа, часовой магазин. Выбил стекло, повыбирал, а потом уносил ноги от тех, кого назвал мысленно покупателями. Я почти приспособился к такой вот жизни на ходу. Порыщешь в магазине, что не разграбили или даже разграбленном, и что-нибудь да найдешь. Нетронутых торговых точек оставалось мало, но при желании кое-что найти было можно. Правда, отключение электроэнергии сделало свое дело. В холодильных камерах, как мне тогда казалось, скоро, возможно, завелась бы своя, новая цивилизация, а запахи стояли соответствующие. «Сынок, ты внучат моих не видел?» Голос вывел меня из размышлений, и я, вздрогнув, обернулся. «Ну ничего себе!» Подъезд жилого дома, возле которого я стоял. Скамеечка. Старушка. Дверь подъезда закрылась за ее спиной, и пожилая женщина, худенькая и опирающаяся на деревянную трость, опустилась на нее. «Ох, тяжело ходить. Годы свое берут», — посетовала она. «Тяжело, сынок. Радуйся, пока молодой да сильный. Вон какой, статный, видный». Она была одета в какую-то не слишком чистую одежду. Старую. Запах. Запах старости. И не слишком свежей одежды. Но это был живой человек. И этот человек со мной говорил. «Вы тут одна?» Я опустил ружье стволом вниз и сделал шаг ей навстречу. «Тут еще есть живые?» «Нет, сынок. Кто на даче, кто уехал куда-то. Тут так шумели пару дней назад, ужас просто», — сообщила мне старушенция, глядя на меня. Я уже начал понимать, что у несчастной явно не все в порядке с головой. Ее, скорее всего, или забыли родственники, или что гаже, но, вероятнее всего, просто бросили одну, оставив пищи и воды. А может, и ничего не оставили. Сняв с плеч рюкзак, я расстегнул его. «Вы не голодны?» – спросил я, вытаскивая из него пластиковую бутылку с водой. Порывшись, я нашел еще банку рыбных консервов и распечатанную пачку галет. Все это я нашел, порывшись на полках и в подсобке одного небольшого продуктового супермаркета, рядом с домами. «Хотите, угощу вас?» «Немного, но чем Бог, как говорится». «Нет, что ты, сынок, спасибо. Чай не бедная я. Пенсия у меня от государства положенная. Внукам вот помогаю». «Ращу внуков», — произнесла она. «Дочка моя на севере с мужем, зарабатывают, присылают. А внучата, отрада моя, со мной». Она говорила еще что-то. Я молча кивал, отпив воды и убрав предложенное обратно в рюкзак. Поняв, что устал и сейчас не хочу никуда идти, присел на скамью. «Пусть говорит себе». «Но запах...»